то время как он смеялся про себя, острые взгляды Шэнь Цаншэн и остальных упали на него, и Лоли была единственной, кто присутствовал в его прекрасных глазах. Глядя на юношу, которого она не видела в течение полугода, слабая улыбка появилась на ее красных губах, заставляя ее казаться чрезвычайно соблазнительной и волнующей душу. Когда острый взгляд Шэнь Цаншэна упал на Мученя, он скрестил взгляды с Ли Сюаньтуном. Боевое намерение запылало в их глазах, когда они сделали шаг вперед, прежде чем их рев раздался по всему региону как гром. «Мучень, ты готов к драке?» После прохождения полугодовой изоляции и улучшения их силы семимильными шагами, Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун, наконец, восстановили свою полную уверенность в себе. На этот раз, они лично хотели проучить Мученя. Их рев раздался по всему региону, содержание которого потрясло бесчисленных первокурсников, в результате чего даже старшеклассники Северной Небесной Духовной Академии расшумелись. С момента расцвета славы и репутации Мученя до сих пор, ему еще предстояло скрестить руки с двумя самыми элитными учениками их Духовной Академии, Шэнь Цаншэном и Ли Сюаньтуном. Тем не менее, на сегодняшний день, эта сотрясающая сердца сцена, наконец, появится перед их глазами. Сердца Циншаня и группы были наполнены шоком и удивлением. Существование номер 1 и 2 в небесном рейтинге приглашают Мученя на бой, ха-ха, почему бы и нет. В то время как они все еще были в шоке, чистый, сердечный смех мгновенно раздался изнутри Северной Небесной Духовной Академии, и светящаяся фигура рванула в небо. Заметив этого, кровь бесчисленных студентов мгновенно закипела, а оглушительные возгласы начали раздаваться по всему региону. Глава 450. Смена лучшего студента. Когда юноша устремился к небесам, из него хлынула безграничная духовная энергия, как потоп. Шагая в небо, его руки были скрещены за спиной, а его тощая фигура, казалось, летела прямо. Слабая улыбка присутствовала на его красивом лице, а его поведение и аура, которую он испускал, не были слабее, чем у Шэнь Цаншэна или Ли Сюаньтуна. Старший брат Му, когда Мучень появился в небе, удивительные, сокрушительные возгласы разразились по всей Северной Небесной Духовной Академии. На данный момент, слава и репутация Мученя в Академии явно достигли пика, и ни один человек не относился к нему, как к первокурснику. Это потому, что свершений, которых он достиг, не могли выполнить даже такие ветераны, как Ли Сюаньтун и Шэнь Цаншэн. В самом деле, это Мучень. Циншань и группа эмоционально посмотрели на изрядно знакомую фигуру. За год парень сильно повзрослел. Тем не менее, в его внешности не было слишком больших изменений. В этот момент, молодая девушка по имени Юйси также широко раскрыла глаза и пристально смотрела на тощую фигуру в небе. Столкнувшись с такими сильными и мощными противниками, первый все еще вел себя весело и неторопливо, в результате чего красивое лицо молодой девушки бесконтрольно покраснело. Внутри Большого дворца в центральном месте Духовной Академии, декан Тайцан и группа старейшин улыбались от уха до уха, глядя на молодых людей в небе. Они действительно не видели такой оживленной сцены в течение большей половины года. В небе Мучень поднял глаза, прежде чем сказать с нежной улыбкой: «Похоже, что все стали значительно сильнее после этого полугодового затворничества, да». В то время как Шэнь Цаншэн и остальные появились, удивление и шок присутствовали в сердце Мученя, поскольку он чувствовал, что из 9 человек, Хэя, Су Сюань, Сюй Хуан, Чжао Циншань и двое других достигли последней фазы стадии небесного завершения, что было эквивалентно ему. Нужно отметить, что перед входом во врата Северных Небес, они только-только прорвались на начальную фазу стадии небесного завершения. Тем не менее, они действительно так стремительно стали сильнее. Кроме того, кроме этих шестерых, Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун и Лоли превзошли всех остальных в группе. Согласно его чувствам, Мучень мог чувствовать, что Трия, возможно, уже пересекло свою катастрофу человеческого тела. Такой прогресс в течение полугода был весьма впечатляющим. Если бы у нас не было такого прогресса, разве мы осмелились бы выступать на великом конкурсе духовных академий? Ответил Шэнь Цаншэн с ухмылкой, глядя на Мученя сверху вниз. Сжимая кулаки, обжигающе горячее боевое намерение наполнило его глаза. Он не был тем человеком, что мог легко сдаться и признать свое поражение, ведь когда он впервые увидел Мученя, тот был человеком, которому нужно было вступить в битву не на жизнь, а на смерть, столкнувшись с Бай Сюанем. Тем не менее, кто мог себе представить, что за короткий промежуток в один год этот юноша стремительно увеличит свою силу быстрыми темпами. Полгода назад он достиг таких успехов, как победа над Мо Лунцзы и убийство Мо Синтяня, в результате чего весь континент Северных Небес был шокирован. Неосознанно для него, этот юноша, которого он увидел тогда, уже превзошел его за промежуток времени, который был даже меньше 2 лет. Даже его длительное положение повелителя в небесном рейтинге подвергалось неминуемой опасности. Шэнь Цаншэн знал, что Мучэнь не был заинтересован в небесном рейтинге. Тем не менее, будучи гордым и надменным, Шэнь Цаншэну не хотелось занимать место повелителя, потому что кто-то поскромничал его забрать. В прошлом, увидев бой между Мучэнем и Мо Синтянем, Шэнь Цаншэн уже чувствовал разницу между ним и Мучэнем. Поэтому он горько тренировался в течение этого полугодия, надеясь, что его прогресс не будет слишком мал. На данный момент он уже прошел свою катастрофу человеческого тела и был уверен, что сейчас он мог бы легко противостоять прошлому Мо Синтяню. Несмотря на то, что он все еще был не способен превзойти Мучэня, по крайней мере, у него не было того же чувства беспомощности, что и тогда. «Мучэнь, прими мой ход», — улыбка на лице Шэнь Цаншэна медленно растаяла, заменившись на его обычное строгое выражение лица. Сделав шаг вперед, он низко взревел, глядя на Шэнь Цаншэна, который стал серьезным, прежде чем заметить обжигающий горячий и гордый взгляд. Мучэнь, казалось, понял суть происходящего. Легонько кивнув головой, он ответил: «Пожалуйста, обучите меня, старший Шэнь Цаншэн». С искренним смехом Шэнь Цаншэн зашагал вперед, крепко сжимая кулаки. Безграничная духовная энергия вылилась из его тела, воя по всему региону, как великое море. Мощное духовное энергетическое давление вырвалось вместе с энергией, сотрясая мир своим благоговением. Тем не менее, столкнувшись с удивительным нападением Шэнь Цаншэна, спокойное выражение все еще оставалось на лице Мучэня. Он даже не шелохнулся. Со строгим выражением лица Шэнь Цаншэн двинул руками. Внезапно его ручные печати начали колебаться, в то время как обильная духовная энергия вокруг него вспыхнула. После колебания ручных печатей сформировались несравнимо гигантские светящиеся печати, прежде чем сконденсироваться позади него, излучая удивительные колебания. Все присутствующие почувствовали, как страшно нападение Шэнь Цаншэна. Очевидно, он абсолютно не сдерживал ни капли своей силы. Кроме того, он немедленно решил показать свою самую сильную атаку. Заметив это, глаза декана Тайцана и старейшин слегка сузились, когда он пробормотал: «Ему действительно удалось натренировать божественное искусство наказания до такой степени». Бац! Внезапно удивительные раскаты грома, казалось, прозвенели над горизонтом, и Шэнь Цаншэн перестал создавать печати. В следующее мгновение его пристальный взгляд стал свирепым. Он сделал шаг вперед, рванув как молния прямо в Мучэня. Бесчисленные светящиеся печати последовали за ним, когда он рванул вперед, вызывая удивительные хлопки грома, которые потрясли всю область. Божественное искусство наказаний, бесчисленная печать жизни. Словно призрак, Шэнь Цаншэн появился прямо перед Мучэнем. Без малейших колебаний его пальцы собрались вместе, формируя кулак. Духовная энергия, которая исходила от него, затмевала небеса, когда как яркие и блистательные лучи излучались от него сродни ослепительному солнцу. С низким ревом его кулак полетел вперед. Бац, бац. Воздух, присутствующий в регионе, начал разрываться на части, и все пространство начало искажаться. Эти сотни тысяч светящихся печатей, казалось, были конденсированы из какой-то непогрешимой энергии, сливаясь с кулаком Шэнь Цаншэна, что летел в Мучэня. Этот удар кулаком содержал всю мощь Шэнь Цаншэна. Даже Мо Синтянь, столкнувшись с таким ударом, должен был бы проявиться всю свою силу. Сейчас Шэнь Цаншэн был намного, намного сильнее, чем год назад. В этот момент черные зрачки Мучэня сверкнули. Внезапно, с яростным сжатием кулака, из его тела послышались низкие раскаты грома. В следующее мгновение черные дуги молнии начали танцевать по его телу, в то время как 4 руны молнии медленно начали появляться на его груди. Бац! Раскаты грома, раздающиеся из тела Мучэня, отразились по всему региону. В этот момент его тело, казалось, наполнилось черным как смоль светом молний, в то время как неописуемые, нахлынувшие энергии начали излучаться из его конечностей и костей. Это был первый раз, Когда Мучень полностью активировал свое телосложение бога грома после успешного уплотнения своей четвертой руны, такой силы и мощи было более чем достаточно, чтобы разрушить небеса и разорвать землю. Чи-чи. Черные молнии безумно прыгали по его телу. В следующее мгновение, сделав яростный шаг вперед, он не проявил никаких признаков колебания и ударил кулаком. В этом ударе не было ничего причудливого, но он содержал чрезвычайно пугающие энергии. Покуда кулак летел вперед, рябь, казалось, колебалась вокруг окружающего пространства, и по всему региону грохотал гром. Бац! Под бесчисленными эмоциональными взглядами внизу, два кулака врезались друг в друга. В этот самый момент любые грохочущие звуки исчезли, и вся область, казалось бы, была лишена звука на мгновение. Однако в следующий же момент сумасшедшие, безграничные энергетические ударные волны высотой в 1000 метров захлестнули все пространство, и в зоне удара, казалось бы, образовались ураганы. Бац, бац. Под ужасающим воздействием энергетических ударных волн, тело Мученя сверкнуло молнией, в то время как сотни тысяч светящихся печатей за спиной Шэнь Цаншина быстро вибрировали. В конце концов, с треском, дрожь сотрясала тела обоих, когда они оба отступили назад. Мучень отступил назад на 8 шагов, свет молнии за его спиной рухнул, заставляя грохочущие звуки исказиться. Шэнь Цаншэн отступил на 10 шагов назад, и все светящиеся печати за его спиной начали рушиться. В конце концов, все они полностью развалились, превратившись в светящиеся точки, которые затмевали небо. Бесчисленное множество людей потеряли дар речи. Столкновение двух кулаков было чрезвычайно удивительным. Тем не менее, судя по всему, казалось, что Мучень все еще смог получить небольшое превосходство. «Я никогда не думал, что ты до такой степени сможешь развить телосложение бога грома». Опустив голову, чтобы посмотреть на кулак, Шэнь Цаншэн увидел пятно красного цвета, в то время как весь кулак онемел. Подняв голову, он посмотрел в сторону Мученя, прежде чем глубоко выдохнуть, а затем на его твердом и решительном лице появилась улыбка. Когда его глаза загорелись, он посмотрел на скрижаль небесного рейтинга в Духовной Академии и произнес со слабой улыбкой: «Наконец-то пришло время мне, лучшему ученику в небесном рейтинге, отречься от своего ранга. С этого момента, ты истинный номер один в нашей Северной Небесной Духовной Академии». В этот момент бесчисленные студенты затихли, глядя на прямую фигуру Шэнь Цаншина, в то время как чувство уважения и поклонения хлынуло из их сердец. Только в этот момент они поняли, что это столкновение кулаков было для того, чтобы Шэнь Цаншэн мог славно отдать свою позицию номер один Мученю. Находясь в течение стольких славных лет на первом месте, эта слава, наконец, нашла более подходящего хозяина. Глядя на Шэнь Цаншэна, Мучень слегка улыбнулся. Он не заботился об этом так называемом первом ранге в небесном рейтинге. Тем не менее, он знал, что это не то время, когда он может отказаться, ибо Шэнь Цаншэн вложил в это всю свою гордость и честь, как предыдущий повелитель небесного рейтинга. Поэтому, сложив ладони вместе, Мучень не произнес ни слова, а его выражение лица стало чрезвычайно серьезным. Бесчисленные ученики смотрели на обмен позициями от старого к новому повелителю, и кровь внутри них показывала признаки кипения и вспыхивания. В следующий момент оглушительный рев и возгласы раздались по всему региону. Выражение Шэнь Цаншина начало смягчаться, но его взгляд стал наполнен злым умыслом. Улыбнувшись Мученю, он произнес: «Ты знаешь, что мы решили во вратах Северных Небес». Услышав эти слова, Мучень зевнул и заметил подобные взгляды у Ли Сюаньтуна, Хэя, Сюйхуана, Чжао Циншаня и остальных, заставляя некоторые непростые чувства появиться в его сердце. «Если Шэнь Цаншэн будет побежден тобой, мы все вместе тебя изгоним», — взревел Ли Сюаньтун и медленно сжал кулаки, в то время как безграничная духовная энергия вырвалась из него. Точно так же духовная энергия начала бушевать из тел Хэя, Сюйхуана и остальных. Посмотрев друг на друга, внезапно, все они рванули прямо в сторону Мученя. Их духовные энергии выли, когда они бросились через горизонт. «Ах вы негодяй!» Лицо Мученя мгновенно потемнело, когда он обернулся и побежал. Свист. Однако как только он собрался бежать, красивая фигура рванули сзади Ли Сюаньтуна и остальных. Принеся знакомый аромат, она предстала перед Мученем. В следующее мгновение все заметили улыбку Лули, когда она предстала перед Мученем, а также в своей руке она держала длинный меч, который был направлен в сторону Ли Сюаньтуна и остальных. «Эй, Лули! как ты можешь не сдерживать свое слово?» Видя это, Хэя, Сюйхуан и остальные сразу же зарычали от недовольства. «Мы же все обсудили». Глядя на группу недовольных людей, Лоли оттолкнула прядь волос за ухо, прежде чем отступить на два шага назад. Стоя бок о бок с мученим, она мило улыбнулась и ответила: «Но я не смогу этого вынести». В этот момент бесчисленные горестные крики можно было услышать во всей Северной Небесной Духовной Академии. Услышав этот рев, Мучень не мог удержаться от смеха. Возможно, в ближайшие годы эта сцена все еще будет свежа в его сознании. В этой теплой и удобной академии было не так много распри. Даже если были какие-то конфликты, они легко решались. Как он мог не помочь Северной Небесной Духовной Академии получить заслуженную честь и славу? Глава 451. Воссоединение старых друзей. С приходом Шэнь Цаншина, Ли Сюаньтуна, Лоли и других из изолированного обучения, Духовная Академия восстановила свою обычную живость. С приходом первокурсников в Академию, а также с назначением нового повелителя небесного рейтинга, который заставил кипеть кровь людей, вся Духовная Академия погрузилась в пламенное состояние. Во время этой пылкой атмосферы, все больше и больше студентов начинали поднимать головы и ожидающе чего-то ждать. В предстоящем великом турнире духовных академий, число элитных студентов из их Северной Небесной Духовной Академии, участвующих в этом мероприятии, было явно самым большим среди последних нескольких групп. Все они возлагали большие надежды на то, что их Академия хорошо выступит на конкурсе и принесет всем им славу. Ожидая начала турнира, Мучень также услышал новости о прибытии Циншаня и группы в Северную Небесную Духовную Академию. Из-за первокурсников, поступающих в Академию, группа студентов Мученя, естественно, смогла лишиться титула первокурсников. Поэтому они больше не оставались в регионе первокурсников, переехав во внутренние регионы Духовной Академии. Духовная ЦИ, присутствующая в новых регионах, была явно в несколько раз плотнее, чем в регионе первокурсников. Штаб-квартира Ассоциации Богини Ло также находилась в очень хорошем месте, находясь вблизи сосредотачивающего дух барьера 7 Горанга. Ввиду чего плотности качества присутствующей духовной энергии заставило довольно многих им завидовать. Тем не менее, никто из них ничего не мог с этим поделать, так как Ассоциация Богини Ло была самым известным и престижным обществом в Духовной Академии на данный момент. На новых тренировочных площадках Ассоциации Богини Ло Мучень встретился с Циншанем и группой. Глядя на знакомые лица, в его глазах появились следы счастья. С улыбкой он пошел вперед, прежде чем взволнованно обнять Циншаня. «Циншань, добро пожаловать в Северную Небесную Духовную Академию», — сказал Мучень с улыбкой. Вспоминая прошлые годы, он был всего лишь студентом Северной Духовной Академии и все еще упорно трудился, чтобы попасть в одну из пяти великих академий. В то время эти ребята были рядом с ним. Хотя они, возможно, были маленькими и слабыми, в его сердце глубоко укоренилось чувство взросления с ними. Вспоминая это, он почувствовал тепло в своем сердце. Изначально взволнованный Циншань начал расслабляться после объятий Мученя. Он посмотрел в сторону Мученя, прежде чем оглянуться назад, где стояла стройная и элегантная молодая леди, одетая в черные одежды. Это была девушка, которая привлекла взгляды бесчисленного множества людей в Духовной Академии 2 дня назад. В этот момент слабая, милая улыбка присутствовала на ее красивом лице, когда она смотрела на счастливого Мученя перед ней. «Старший брат Му, я никогда не думал, что ты так хорошо ассимилируешься в Северной Небесной Духовной Академии», ответил Циншань, почесав голову. «Теперь я, наконец, понял, почему нашей Северной Духовной Академии удалось получить такую высокую квоту от Северной Небесной Духовной Академии на этот раз. Все это имеет отношение к тебе». В конце концов, Циншань не был идиотом. В лучшем случае, их Северная Духовная Академия была небольшой духовной академией, и просто не стоила внимания Северной Небесной Духовной Академии. И все же, произошел такой странный случай. Очевидно, была только одна причина, и это был Мучень, что стал выдающимся студентом Северной Небесной Духовной Академии. Услышав это, Мучень рассмеялся, а затем перевел взгляд за Циншаня. Остановившись на теле Люяна, он с улыбкой произнес: «Ты также пришел в Северную Небесную Духовную Академию?» «Да». Находясь в Северной Духовной Академии, Люян был в ссоре с Мученем. Однако, в конце концов, последний преподал ему урок. Можно сказать, что отношения между ними не были слишком хорошими. В конце концов, дедушка Люяна встретил свою смерть от рук Мученя. Таким образом, Мучень привел семью Лю к упадку. Тем не менее, он, Люян, не винил Мученя. Говоря об этом, во всем этом была виновата только семья Лю. С текущей силой Мученя, естественно, невозможно, чтобы эти малыши достигли чего-либо в его глазах. Если подумать об этом, то казалось, что последний слишком великодушен. После почти 2 лет обучения и культивации, он уже не был незрелым юношей. Сложное выражение присутствовало на лице Люяна. На данный момент, Мучень действительно далеко превысил его текущую силу. Такое несоответствие лишило его возможности даже чувствовать ненависть. Кивнув головой со слегка подавленным тоном, он ответил: «Если бы не ты, у нас даже не было бы квалификации, чтобы поступить в Северную Небесную Духовную Академию. Мы все еще намного слабы. Ха-ха, старший брат Му, это Юйси. После того, как ты ушел, она новый гений нашей Северной Духовной Академии. После культивирования в течение менее 2 лет, она уже догнала нас. Кроме того, ты ее обожаемый кумир». Зная об обидах и распрях между семьей Му и семьей Лю, Циншань поспешно вывел симпатичную маленькую девочку, стоящую рядом с ним, которая своими большими глазами посмотрела на Мученя и улыбнулась. О, чувствуя себя немного удивленным, Мучень улыбнулся и бросил взгляд на Юйси. Очень приятно познакомиться, старший брат Мучень, я Юйси». Юйси была настолько эмоциональна, что ее маленькое личико стало свекольно-красным, а ее маленькие ручки сильно сжимали юбку. Вся ее сообразительность и остроумие просто испарились, а ее голос даже слегка дрожал. Это был ее кумир. С тех пор, как она была в Северной Духовной Академии, она всегда слышала о его легендах. Тем не менее, только когда она действительно столкнулась с ним лицом к лицу, она обнаружила, что все эти легенды были слабыми и жалкими перед реальной вещью. Видя, какая она милая и симпатичная, Мучень был о ней благоприятного впечатления. Протянув руку, чтобы потереть ей голову, он сказал с улыбкой: «Приятно познакомиться. Хорошо тренируйся и развивайся в Северной Небесной Духовной Академии. Хорошо, хотя наше Северное Духовное Королевство мало, мы не слабее, чем кто-либо. Да, старший брат Мучень, я определенно буду усердно трудиться. Однажды я поднимусь на первое место в небесном рейтинге». Лицо Юйси стало красным от действий Мученя. Тем не менее, она яростно кивнула своей маленькой головой, в то время как ее большие глаза наполнились решимостью. Она поклонялась Мученю и рассматривала его путь как свою цель. Так как Мучень сейчас занимает первый ранг в небесном рейтинге, она определенно получит первый ранг в будущем. Мучень не знал, что только одно его предложение заставило маленькую девочку поставить такую цель в своем сердце. Потянув Лоли к себе, он ухмыльнулся Циншаню и группе, сказав: «Это Лоли. Приятно познакомиться, старшая сестра Лоли». За последние 2 дня Циншань и группа многое о Лоли, что привело к тому, что они немедленно поприветствовали ее. Они слышали, что это старшая сестра глава ассоциации богини Ло. По имени ассоциации богини Ло можно четко догадаться, что она была создана именно для нее. Кроме того, с такой близостью между Мученем и Лоли, это само собой разумеется. «Приятно познакомиться», — ответила Лоли с милой улыбкой. «Старшая сестра Лоли, ты такая красивая», — с завистью прокомментировала Юйси. «Ты тоже очень симпатична. В будущем, если тебе понадобится помощь, ты можешь просто прийти и найти нас». Держась за руки Юйси, ответила Лоли с милой улыбкой. Подойдя поближе к Мученю, Циншань поднял большой палец вверх, прежде чем тихо сказать: «Ты мужик, старший брат Му. Ты действительно смог найти такую красивую девушку. Однако бог знает, как пострадает старшая сестра Цанер, если узнает о ней». «Кто такая старшая сестра Цанер?» Внезапно, Лоли, которая разговаривала с Юйси, наклонила голову, немного улыбаясь, спросив об этом. Видя это, Мучень яростно зыркнул на Циншаня, заставляя последнего потереть нос от неловкости. «Они говорят о старшей сестре Тан Цанер. Она и старший брат Му выросли вместе. Тем не менее, в этот момент, она культивирует в Духовной Академии Мириад Фениксов», — ответила Юйси привлекательным голосом. «О, так она твоя возлюбленная детства?» «Да». Тонкие брови Лоли подскочили, и она двусмысленно улыбнулась Мученю. Он ничего не мог поделать и потер нос. Глядя на подобное нефриту привлекательное лицо Лоли, он заметил чрезвычайно редкую тень ревности, присутствующую в ее красивых глазах. Это вызвало у него чрезвычайное удовлетворение и тщеславие. Возможность позволить Лоли, которая обычно была спокойна и безмятежна, как тихое озеро, чувствовать ревность было действительно чрезвычайно трудным делом. Поэтому, воспользовавшись случаем, он с усмешкой ответил: «В чем дело? Ревнуешь?» Будучи исключительно умной, как Лолли могла не заметить, что ее неосознанное проявление легкого чувства ревности заставило Эго мученя резко раздуться. В следующее мгновение, слегка улыбнувшись, она ответила: «Похоже, я должна найти Шэнь Цэншина, Ли Сюаньтуна и остальных, и позволить им растерзать тебя. Однако, на этот раз, тебе лучше не у меня помощи». Услышав ее ответ, Мучень мгновенно обник, чувствуя себя несколько обиженным. Увидев, что он сжался, Лолли мило улыбнулась. Протянув тонкую, похожую на нефрит руку, она схватила Мученя за руку, переплетая свои пальцы с его рукой. Тепло, исходящее от ее действия, заставило соблазнительно красные губы молодой девушки свернуться калачиком. «Идиот, как я могу это вынести?» Немного поболтав, Мучень позволил Лолли позаботиться о Юйси и остальных, прежде чем отойти вместе с Циншанем в сторону и спросить: «Как мой старик?» «Ха-ха, дядя Му внушительный. Он уже объединил все северное духовное королевство, и 9 городов больше не существуют. Теперь есть только северный духовный альянс, с дядей Му в качестве лидера альянса», — ответил Циншань с улыбкой. «О!» Услышав это, Мучень был поражен. «Мой старик на самом деле объединил хаотичное северное духовное королевство? Вскоре после того, как ты ушел, дядя Му прорвался в стадию небесного слияния. После этого он вместе с отцом старшей сестры Цанер и остальными основал Северный Духовный Союз. Кроме города Лю, который некоторое время сопротивлялся, остальные города подчинились по очереди. Сейчас Северное Духовное Королевство намного сильнее, чем раньше». Услышав этот ответ, Мучень слегка кивнул головой. «Стадию небесного слияния уже можно считать чрезвычайно сильной в Северном Духовном Королевстве. Неудивительно, что его старик смог заключить союз. Хотя такой союз является чем-то вроде пакта, особенно с существованием города Лю, это можно рассматривать как слегка скрытую опасность. Тем не менее, думая об этом, его старик ясно дал понять, что будет осторожен с этим. Тем не менее, Мучень должен быть более бдительным и найти время, чтобы поговорить с директором, чтобы узнать, может ли он дать некоторым людям тайно отправиться в Северное Духовное Королевство, чтобы защитить его старика. Он не хотел, чтобы что-то случилось с его отцом. «Циншань, если у тебя будет шанс, помоги мне отправить некоторые новости обо мне в Северное Духовное Королевство», — сказал Мучень после размышлений. «С его нынешними достижениями, получи они огласку в Северном Духовном Королевстве, все королевство было бы в шоке. В то время, не говоря уже о Северном Духовном Королевстве, даже на континенте Северных Небес не было бы большого количества людей, которые осмелились бы что-либо сделать с его стариком». «Хорошо, я понял», — ответил Циншань и кивнул головой. Похлопав Циншаня по плечу, Мучень глубоко выдохнул. Подняв голову, он посмотрел на лазурный горизонт, прежде чем его кулаки начали медленно сжиматься. «После решения всех этих вопросов, самое время принять участие в турнире духовных академий». Он очень долго ждал этого дня. «Цзи Сюань, мы должны должным образом уладить наши обиды в этом великом турнире духовных академий, не так ли? Я не знаю, сделал ли ты какие-то приготовления. Кровавое бедствие духовного пути еще не поглотило тебя. На этот раз, я боюсь, что не дам тебе больше шансов сбежать». Глава 452. Правила и нормы. Пока все студенты Северной Небесной Духовной Академии ожидали даты начала великого турнира духовных академий, до него осталось 2 дня. В большом зале, расположенном в центре Духовной Академии, собрались Мучень, Лолли, Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун и остальные элитные студенты в первой десятке небесного рейтинга. В передней части большого зала собрались декан Тай Цан, старейшина Чжу Тянь, директор зала Мо Ю и все важные высокопоставленные лица Северной Небесной Духовной Академии. Даже Лин Си вышла из своего двора и прибыла в это место. Такой состав можно было бы назвать величайшей сценой Северной Небесной Духовной Академии. Сидя спереди, серьезное выражение присутствовало на лице декана Тайцана, когда он смотрел на 10 величайших студентов, стоящих в большом зале, которые будут представлять их Северную Небесную Духовную Академию. Глядя на юношей и девушек, стоящих перед ним, он медленно сказал: «Еще 2 дня и начнется великий турнир. Великий турнир духовных академий чрезвычайно важен для нашей Северной Небесной Духовной Академии, и я думаю, что каждый уже должен знать, почему. В большом зале у Шэнь Цаншина, Ли Сюаньтуна, Мучиня и остальных были серьезные выражения лиц, когда они медленно кивали головами. На этот раз, если им не удастся добиться выдающихся результатов, есть вероятность, что Северная Небесная Духовная Академия будет лишена звания одной из пяти великих духовных академий. Такой удар по имени Духовной Академии будет смертельным. Это также первый раз, когда вы все будете участвовать в этом турнире. Поэтому сначала я расскажу вам о его правилах. Пронесшись взглядом по всей группе, декан Тай Цан сказал: «Согласно правилам прошлых турниров духовных академий, вы будете разделены на группы по 5 человек в одной группе. На этот раз наша Северная Небесная Духовная Академия пришлет только 10 из вас. Это означает, что вы все будете разделены на 2 группы для участия в турнире. Первая группа в своем составе будет иметь Шэнь Цаншина в качестве лидера, Ли Сюаньтуна, Хэя, Су Сюань и Ян Линя в качестве членов. Вторая группа будет иметь Мучиня в качестве лидера, Слоли, Сюйхуаном, Чжао Циншанем и Му Фэньином в качестве членов. Когда Мучень и Шэнь Цаншэн посмотрели друг на друга, они оба торжественно сложили кулаки в ответ. Хотя я бы очень хотел собрать лучших и сильнейших в одну группу, мы одна из 5 великих духовных академий, а это значит, что мы должны отправить 2 группы, по крайней мере. Таким образом, нет никакого выбора, кроме как разделить вас, ребята, сказал декан Тай Цан с беспомощным выражением лица. Их Северная Небесная Духовная Академия могла считаться самой слабой академией из 5 великих духовных академий. На данный момент им по-прежнему необходимо направить 2 группы по 5 человек, что приведет к дальнейшему разделению их сил. Декан, сколько групп участвует в этом великом турнире духовных академий? И сколько групп послали остальные 4 великие духовные академии? Спросил Мучень, поразмыслив некоторое время. Духовные академии, участвующие в турнире, насчитывают десятки тысяч человек, и каждая духовная академия посылает по крайней мере 1 группу. Так сколько групп? Ответил декан Тай Цан с улыбкой. Услышав это, Мучень и вся группа вдохнули глоток холодного воздуха. Если эти слова верны, то в турнире должны участвовать десятки тысяч групп. Кроме того, это были не просто цифры, используемые для заполнения слотов, все они были элитой каждой духовной академии, а это означает, что каждый человек будет абсолютно обладать некоторыми навыками и способностями. Отличиться от десятков тысяч групп было совсем непростой задачей. Что касается остальных 4 великих духовных академий, с беспомощной улыбкой продолжил декан Тай Цан, согласно тому, что я знаю, Святая Духовная Академия посылает 4 группы, все они состоят из самых сильных студентов в ее рядах. Лидеры 4 групп все супергении, которых Святая Духовная Академия взрастила, проливая пот и кровь. Кроме того, Цзи Сюань является лидером одной из групп. Услышав это, глаза Мучень слегка сузились, однако он не чувствовал, что это было что-то случайное. Действительно, Цзи Сюань был чрезвычайно грозным. Даже после поступления в Святую Духовную Академию, где присутствовало столько же гениев, сколько облаков на небе, он абсолютно точно сможет отличиться и выделиться из массы. База Святой Духовной Академии была на самом деле настолько сильна, что могла посылать 4 группы. Просто основываясь на этом, можно сказать, почему их Северная Небесная Духовная Академия не может сравниться с первой. На предыдущем турнире Святая Духовная Академия также послала 4 группы. Тем не менее, их состав тогда был не таким роскошным, как на этот раз. Судя по всему, на этот раз они решили использовать этот состав, чтобы шокировать другие духовные академии. Ведь должность руководителя академии оставалась вакантной десятилетиями. Святая Духовная Академия жаждала этого положения в течение многих лет, просто из-за ограничений, исходящих от боевой духовной академии, Академии Мириад Фениксов, а также Духовной Академии Лазурного Неба, Святая Духовная Академия не была в состоянии получить то, что хотела. Однако за последние несколько лет престиж и репутация Святой Духовной Академии становились все сильнее. Если на этот раз она сможет показать удивительную производительность на турнире, я боюсь, что эта позиция действительно может оказаться в их руках. Услышав об этой новости, брови старейшины Чжу Теня и остальных начали морщиться и напрягаться. Так называемый руководитель академии означал власть над всеми академиями. Хотя никто не обладал силой, чтобы разогнать другие духовные академии, вес слов, исходящих с этой позиции, был чрезвычайно тяжелым. В прошлом, получив титул одной из 5 великих духовных академий, Их духовная академия оскорбила святую духовную академию. Если бы они позволили святой духовной академии получить должность руководителя академии, их звание одной из пяти великих духовных академий может стать не таким стабильным, что добавило бы опасности уже существующим. Кроме святой духовной академии, посылающей четыре группы, остальные три великие духовные академии послали по три группы, каждая из которых состоит из их лучших учеников. На этот раз можно сказать, что они пошли на все. Кроме пяти великих духовных академий, есть еще немало элитных духовных академий. Из них есть некоторые, которые обладают твердой силой и фоном, и не слабее, чем наша Северная Небесная Духовная Академия. За последние несколько лет, они жадно смотрели на нашу Духовную Академию, и, безусловно, сделают все возможное, чтобы вышвырнуть нашу Духовную Академию из пяти великих духовных академий и взять себе этот титул. Услышав это, Шэнь Цаншэн и остальные горько усмехнулись. Судя по всему, ситуация, в которой находилась их Северная Небесная Духовная Академия, была действительно не очень хорошей. Кроме того, поле боя для этого великого турнира – часть разрушенного континента, сказал декан Тайцан. Разрушенный континент – в древние времена этот разрушенный континент был одним из самых больших континентов в мире Великой Тысячи. Тем не менее, из-за большого бедствия, которое произошло в древние времена, он разрушился, превратившись в фрагментированные континенты различных размеров. Эти раздробленные континенты считаются сокровищами во всем мире. Это потому, что они содержат остатки древнего прошлого. Люди, которые имеют удачу, могут получить некоторые из древних сокровищ или древнего наследия, присутствующих на них. С улыбкой декан Тайцан продолжил объяснять. Этот фрагмент разрушенного континента был найден пятью великими духовными академиями. Однако из-за того, что этот континент был чрезмерно фрагментирован, с возможностью наличия некоторых древних печатей, все мы так и не осмелились его обыскать. После обсуждения, мы решили сделать его полем битвы этого великого турнира. Говоря об этом, это преимущество для вас, ребята. Если вы сможете получить там наследство, это будет очень полезно для вас в ваших будущих достижениях. Когда мучения остальные посмотрели друг на друга, все могли увидеть искры интереса, появляющиеся в глазах друг друга. Действительно, эти древние остатки и пережитки вызвали интерес у людей. Когда они выйдут на поле битвы, они должны принять к сведению этот момент. Однако, внезапно, Мучень подумал о чем-то, что заставило его нахмуриться, когда он спросил: «Если это так, то все группы направятся к этому фрагменту разрушенного континента, не приведет ли это к массовой резне? Там, кроме группы из их академии, все остальные должны рассматриваться как враги. Вместе с соблазном этих древних остатков, это приведет к еще более интенсивным боям. В то время, когда они все примут меры, единственным словом, которое могло описать то, что произойдет, было бы одно слово – резня. Действительно, битвы будут чрезвычайно жестокими и неумолимыми», – сказал декан Тайцан, кивнув головой. «Десятки тысяч групп. Вы знаете, сколько групп имеют квалификацию для участия в финале?» Мучения остальные покачали головами. «Восемь групп», — ответил декан Тайцан с легкой улыбкой. «Кроме восьми групп, все остальные группы должны быть ликвидированы». Ударные волны сотрясли сердца мучения и остальных. Из десятков тысяч групп останется только восемь групп, которые примут участие в финальной схватке. Эта скорость исключения действительно слишком ужасающая, не так ли? Ради получения права быть одной из этих восьми групп, какая же бойня произойдет на разрушенном континенте? Группы, которые смогут отличиться среди десятков тысяч групп и претендовать на финальную битву, определенно будут несравнимо свирепыми и мощными. В предыдущем великом турнире, наша Северная Небесная Духовная Академия старалась изо всех сил и едва втиснулась в восьмерку лучших. Тем не менее, в одном из восьми поединков мы потерпели поражение в первом раунде, что привело к тому, что мы получили самый низкий балл, сказал декан Тайцан с горьким смехом. Возможность получить такой рейтинг была обусловлена тем, что кучка маленьких ребят рисковала своей жизнью в бою только для того, чтобы получить квалификацию восьми лучших групп. Только поэтому их академия не потеряла лица. Серьезные выражения появились на лицах Мучения и остальных. Турнир еще только должен был начаться, и все же, они смогли учуять жестокие и опасные бои и жалкие сражения, которые будут происходить там. Взмахнув рукавом, 10 светящихся огней вырвались из декана Тайцана в сторону Мучения и остальных, прежде чем остановиться перед ними. Когда они осмотрели их, они заметили, что это были прозрачные бляшки, излучающие свет. Когда лучи блеска вырвались с их поверхности, они излучали странные колебания, со словами «Мемориальная доска Академии», выгравированными на их поверхностях. «Это мемориальная доска нашей Академии в Великом турнире. Все возьмите по одной. Согласно правилам, каждой группе будет выделено базовое количество баллов. После того, как группа получает поражение от другой, победитель сможет получить половину очков от мемориальной доски проигравшего. Когда очки на мемориальной доске группы достигнут нуля, группа будет дисквалифицирована и потеряет квалификацию, чтобы бороться за финальным бою». Глаза Мучения и остальных мгновенно сузились, когда они протянули руки и схватились за мемориальные доски Академии. «Кроме того, когда ваши очки на досках достигнут топ-16, информация о вашей команде будет передаваться на все доски Академии. Там будет указано даже ваше местоположение и направление движения, в результате чего вы будете целью каждого». Декан Тайцан продолжил говорить глубоким голосом. «Однако нахождение в топ-16 позволяет обладать преимуществом, когда завершается турнир. Когда половина из 16 лучших групп зажжет свои мемориальные доски Академии, начнется ликвидация. В этот момент топ-8 групп в рейтинге будут повышены до финального боя». Услышав это, глаза Мучения и остальных слегка сузились, и они подумали, топ-16 на самом деле имеют такую огромную выгоду. Когда раздался голос декана Тайцана, весь большой зал погрузился в мгновенную тишину. Очевидно, что все они были потрясены жестокой и опасной атмосферой, которая была вызвана великим турниром. Фигуры гениального уровня из разных мест соберутся вместе, чтобы устроить потрясающую битву. Декан Тайцан медленно выдохнул, прежде чем встать. Глядя на Мучения, Шэнь Цаншина и остальных с серьезными выражениями лица, он слегка улыбнулся и сказал тихим голосом: «Это правило великого турнира. Я уже сказал все, что хотел сказать. Что будет дальше, зависит от вас, ребята. Все из нашей Северной Небесной Духовной Академии будут смотреть на вас, ребята, и надеяться на прибытие финального боя, где мы сможем увидеть группу нашей Северной Небесной Духовной Академии. В это время вся наша Северная Небесная Духовная Академия будет болеть и кричать за вас. На этот раз, пожалуйста, сражайтесь за нашу Северную Небесную Духовную Академию». Глядя друг на друга, Мучень, Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун и остальные сделали глубокий вдох. Глядя на декана Тайцана, они резко поклонились, а затем низкий и глубокий голос разнесся по всему залу: «Мы будем сражаться до смерти за Северную Небесную Духовную Академию». Глава 453. Начало великого турнира духовных академий. Последние два дня пролетели в мгновение ока. Когда утреннее солнце раскололо тьму и осветило мир, атмосфера в огромной Северной Небесной Духовной Академии мгновенно воспламенилась. У бесчисленных студентов лица были полны эмоций и возбуждения. Вся Академия была наполнена приподнятой, возбужденной атмосферой. Это потому, что сегодня началось величайшее событие для бесчисленных духовных академий в мире Великой Тысячи. Сегодня состоится официальное начало великого турнира духовных академий. Это было величайшее официальное соревнование для всех духовных академий и местом сбора бесчисленных гениев. Только люди, которые смогут здесь отличиться, были истинными выдающимися людьми среди бесчисленных студентов. Несмотря на то, что молодежь, участвующая в великом турнире духовных академий, не могла представлять всех молодых людей в мире Великой Тысячи, не будет абсолютно никаких сомнений в качествах и силе чемпионов, которые смогут отличиться от всех присутствующих молодых людей. Это потому, что во время прошлых турниров все чемпионы стали знаменитыми существами суперуровня в мире Великой Тысячи, и в их силе не стоит сомневаться. Когда теплое солнце взошло высоко в небо, атмосфера в Северной Небесной Духовной Академии стала еще более палящей, чем солнце в небе. Если бы кто-либо осмотрелся, он бы увидел, как черное море людей заполнило внутренние области Академии. Лица каждого стоящего здесь были полны волнения. Всем присутствующим было ясно, что этот великий турнир был чрезвычайно важен для будущего их духовной академии. В штаб-квартире ассоциации богини Ло, Мучень приоделся в одежду зеленого оттенка. Облачившись в нее, этот молодой юноша выглядел еще более элегантно. На его груди была эмблема Северной Небесной Духовной Академии, сосна, стоящая высоко на вершине горы, смелая и прямостоящая. На вершине горы присутствовала тень морского дракона, расправившего крылья и захватившего небеса и землю в свои объятия. Это была униформа Северной Небесной Духовной Академии. Однако эту строгую униформу крайне редко кто-либо надевал. Тем не менее, поскольку они участвовали в великом турнире духовных академий в качестве представителей Северной Небесной Духовной Академии, они, естественно, должны были казаться серьезными и сплоченными. С его стройным телосложением и красивым лицом, пара черных глаз мученика выглядела как звездное небо. Одетый в мягкую зеленую одежду, юноша выглядел особенно лихо. Этого было более чем достаточно, чтобы глаза любого, кто видел его, загорелись, и бог знает, сколько молодых девушек влюбились бы в него. Посмотрев вверх и вниз, прежде чем ощутить удовлетворение, мучень открыл дверь и вышел. Члены ассоциации богини Ло уже давно собрались за пределами двора. Увидев мученя, который распахнул двери, их дух мгновенно разгорелся, а взгляды, наполненные поклонением и восхищением, тотчас упали на его тело. Большинство членов ассоциации богини Ло были бывшими первокурсниками той же группы, что и мучень. Первоначально они последовали за мученем и Лоли, когда создали ассоциацию богини Ло, что позволило им получать гораздо меньше издевательств и оскорблений со стороны старших. На данный момент они смогли получить столько славы и престижа в Северной Небесной Духовной Академии благодаря кровавым битвам, которые мучень проводил снова и снова. Поэтому все члены ассоциации богини Ло от всего сердца поклонялись и восхищались ему. Широко улыбнувшись большой группе парней снаружи, мучень собирался что-то сказать, прежде чем двери следующей комнаты скрипнули. В следующее мгновение, когда солнечный свет вошел в щели двери, белоснежная, тонкая нога медленно вытянулась в сторону солнечных лучей. Все взгляды присутствующих мгновенно повернулись, чтобы посмотреть на молодую девушку, которая вышла из комнаты. На мгновение бешеные крики умолкли, а глаза многих людей начали бесконтрольно расширяться, и даже в глазах мученика мелькнуло удивление. Естественно, из комнаты вышла Лоли. Переодевшись, черная юбка, которую она обычно носила, была заменена зеленой юбкой Академии. Сильно обтягивая ее тело, она очень подробно подчеркивала стройные и сладострастные изгибы молодой девушки. Ее тонкая, белоснежная шея была изящна, как у лебедя, в то время как ее выдающаяся грудь была подчеркнута блузкой. Ее маленькая талия, которую можно было ухватить одной рукой, и ее стройные ноги. Ее черные волосы, которые обычно были распущены, теперь были связаны в конский хвост. Хвостик был аккуратно завязан, спокойно лежа на стройной талии молодой девушки. Нежно стоя в лучах солнечного света, молодая девушка моргнула своими ясными, подобными стеклу красивыми глазами, в то время как на ее лице появилась улыбка, заставляя сердца бесчисленных людей ёкнуть. Мучень безучастно смотрел на молодую девушку, которая вызвала в нем немалое количество шока и удивления. В этот момент Лоли не казалась такой холодной и равнодушной, как раньше. Ее хвостик заставил эту молодую девушку выглядеть молодо и жизнерадостно, какой она и должна быть. Такая красивая сцена, казалось, приглушила солнечный свет. «Эй, на что ты уставился?» Увидев бесчисленные направленные на нее взгляды, красивое лицо Лоли порозовело, особенно после того, как она увидела, что мучень не моргая смотри на нее. Не в силах вынести этого, она прикусила губы, прежде чем покраснеть, опустив голову, чтобы посмотреть на свой наряд. «Некрасиво, у меня слюнки текут». Вытирая рот, мучень подошел к молодой девушке. Протянув руку, он слегка поклонился, прежде чем сказать с усмешкой: «Моя императрица, ваш рыцарь прибыл». Лоли – будущая императрица клана бога Ло. Тем не менее, в сердце мученя, эта девушка была его императрицей. «Такой смелый рыцарь, как ты, будет наказан в нашем клане Ло Бога», ответила Лоли с нежной улыбкой. Тем не менее, несмотря на то, что она это сказала, она мягко протянула свою тонкую маленькую руку, слегка ухватившись за его ладони и улыбнувшись. Рев. Видя красивого, высокого и прямого юношу и абсолютно идеальную, молодую девушку со сладкой улыбкой, члены ассоциации богини Ло мгновенно развеселились, их лица наполнились волнением. Молодая пара перед их глазами была гордостью их ассоциации богини Ло. «Пойдем». Посылая слабую улыбку в сторону Лоли, мучения Лоли превратились в лучи света, рванув вдаль. Позади них бесчисленные члены ассоциации богини Ло поднялись в воздух, скрывая небеса и покрывая землю, следуя за ними. В самом центральном месте Северной Небесной Духовной Академии небо и земля уже были покрыты морем людей. Когда мучения его группа прибыли, моря людей мгновенно разделились, создавая путь для ослепительного юноши и девушки. В небе, заполненном морем людей, был пустой участок. По прибытии этих двоих, мучений Лоли увидели Шэнь Цаншина, Ли Сюаньтуна, Су Сюань и других, которые прибыли ранее и ждали их, одетых также в униформу Академии. Теперь эта группа стала самым ослепительным зрелищем в Северной Небесной Духовной Академии. Появление Мученя и Лоли вызвало сокрушительные звуки аплодисментов. В этот момент, они, представители их Северной Небесной Духовной Академии в турнире и были истинными героями в сердцах и умах каждого. «Извините за опоздание», — сказал Мучень, улыбнувшись Шэнь Цаншину и другим. Шэнь Цаншин и остальные улыбнулись в ответ, прежде чем обратить свои взгляды, без особых раздумий, в сторону Лоли, стоящую рядом с Мученем, что заставило их глаза слегка загореться, заставив даже Су Сюань чувствовать себя немного удивленной. В этот момент молодая девушка действительно казалась чрезмерно привлекательной. Будущая императрица клана Бога Ло, казалось, показала все свое великолепие. В этот момент декан Тай Цан, а также пять небесных старейшин и другие старейшины, даже Лин Си, появились в небе. Глядя на молодых мужчин и женщин, стоящих в воздухе, декан Тай Цан не мог не улыбнуться. В следующий момент его лицо постепенно стало серьезным, в то время как пылкая атмосфера в Северной Небесной Духовной Академии медленно начала успокаиваться. «Студенты, они самые выдающиеся студенты нашей Северной Небесной Духовной Академии. С сегодняшнего дня они начнут сражаться за честь и славу нашей Северной Небесной Духовной Академии. Они делают это, чтобы защитить гордость нашей Академии как одной из пяти великих академий. Поэтому они герои нашей Северной Небесной Духовной Академии». Мощный голос декана Тай Цана раздался по всему региону, заставляя лица бесчисленных студентов покраснеть, кровь в их телах начала бурлить, когда они смотрели, наполняясь эмоциями, на 10 фигур, стоящих в небе. Поэтому, независимо от победы или поражения, они наши герои. Декан Тай Цан слабо улыбнулся, прежде чем медленно наклониться к 10 юношеским фигурам, стоящим в небе. Позади него слабые улыбки появились на лицах различных старейшин, когда они слегка наклонились, давая свое благословение этой группе молодых людей, которые шли в бой ради славы и чести их Северной Небесной Духовной Академии. Свист. Во всем регионе раздался свист. Бесчисленное множество студентов медленно наклонились, опустив головы. Лица этих молодых и незрелых людей были наполнены страстью. Молодежь должна была быть полна горячей крови. Сцена, происходящее перед ними, возбудило в них желание тренироваться и культивировать, чтобы в определенный момент оказаться на месте этих десятерых. Увидев эту сцену, в сердцах Мученя, Шэнь Цаншина и всей группы зажегся боевой дух. Улыбнувшись друг другу, они медленно поклонились бесчисленным студентам перед ними. «Пришло время разделиться», — сказал декан Тай Цан со слабой улыбкой. С нежным взмахом их рук фигуры начали сходиться за спинами Мученя и Шэнь Цаншина. Естественно, за спиной Мученя стояли Лоли, Сюйхуан, Чжао Циншань, а также Му Фэньян, в то время как Ли Сюаньтун, Су Сюань, Хэя и Ян Линь стояли за Шэнь Цаншином. Эти две группы представляли наибольшую силу нынешней группы студентов Северной Небесной Духовной Академии. «Подготовьте духовный массив телепортации». Услышав рев декана Тай Цана, Лин Си шагнула вперед. С поднятием ее руки светящийся столб шириной в 1000 метров спустился с неба. Лучи духовной энергии хлынули изнутри светящегося столба, в то время как мог быть слабо различим гигантский духовный массив с безграничными колебаниями духовной энергии, исходящими изнутри. После организации духовного массива, Лин Си пошла к Мученю. Слегка улыбнувшись Мученю и Лоли, она тихо сказала: «Будь осторожен. Пожалуйста, будь спокойна, старшая сестра Лин Си», — ответил Мучень с улыбкой и кивнул головой. Лин Си смотрела в сторону прекрасного юноши перед ней. Это красивое лицо, эти ясные и светлые глаза, это его фигура. Неосознанно он заполучил бог знает сколько сердец молодых девушек. Это заставило ее покачать головой, прежде чем сказать: «Духовный массив телепортации уже был организован. Приготовьтесь сделать свой ход». Услышав это, Мучень глубоко вздохнул и яростно кивнул головой. Глядя на Мученя, Шэнь Цаншэн взял на себя инициативу и пошел вперед, прежде чем сказать с улыбкой: «Мучень, мы пойдем первыми. Давай встретимся на великом турнире. Надеюсь, мы оба сможем вступить в финальный бой. Давай». Произнеся эти слова, Шэнь Цаншэн махнул рукой. Гордый и презрительный взгляд появился на его твердом и решительном лице. Рванув вперед, он взял на себя инициативу, уводя с собой Ли Сюань Туна и остальных. Наконец, под бесчисленными эмоциональными и возбужденными взглядами, они бросились в гигантский духовный массив телепортации. Хлынули лучи свети, и их фигуры полностью растворились. «Пришло время и нам отправляться в путь», — Мучей не сдал низкий рев, заставляя зрачки Лоли, Сюйхуана, Чжао Циншаня и Муфэньяна сжаться. Пятеро рванули вперед, быстро следуя за Шэнь Цэншином и остальными, врываясь в духовный массив. В этот момент вся Северная Небесная Духовная Академия была воспламенена. Глядя на кипящую боевым духом Северную Небесную Духовную Академию, декан Тай Цан глубоко выдохнул. Глядя на постепенно исчезающий духовный массив телепортации, он пробормотал: «Теперь все зависит от вас, ребята. Я надеюсь, что мы сможем увидеть группы нашей Северной Небесной Духовной Академии до начала финального боя». Глава 454. Приближение шторма. Когда Мучень, Шэнь Цаншэн и другие вошли в духовный массив, подобные сцены происходили в бесчисленных больших и малых духовных академиях, вместе с криками, сотрясающими небеса и землю. Святая Духовная Академия. Многие высокопоставленные старейшины стояли здесь, испуская дух величия. В самом центральном месте этого участка города была обширная общественная площадь, со всех сторон заполненная морем людей, кричащим в небеса. Центр площади, однако, был чрезвычайно пустым. На ней стояло всего 20 фигур, облаченные в белые одежды, на груди которой были отличительные знаки Святой Духовной Академии. В этот момент они были самыми привлекательными существами в этом регионе. Левее все группы стоял юноша. Он обладал чрезвычайно красивым, нежным лицом, на котором красовалась ослепительная улыбка. Улыбка была спокойной и покладистой, нежной и утонченной, и бог знает сколько молодых девушек с ума по нему сходили. «Ха-ха, капитан Цзи Сюань, похоже, ты все еще популярен». Позади юноши стоял молодой мужчина того же возраста, что говорил, улыбаясь. Остальные три капитана могут быть крайне недовольны. Они постоянно беспокоились, что вы сможете получить должность, подобную им, с вашим статусом первокурсника. Но, так как вы, капитан, никогда не спорили с ними, мне все еще любопытно, кто из вас окажется сильнее. Когда юноша по имени Цзи Сюань услышал об этом, он слегка улыбнулся и ответил: «Му Фэн, о чем, черт возьми, ты говоришь? Мы все представляем Святую Духовную Академию в этой битве. Нам придется полагаться друг на друга, а это значит, что внутренние распри невозможны. Кроме того, они старшеклассники, а я нет. Капитан великодушен». Юноша по имени Му Фэн ухмыльнулся и показал большой палец вверх, прежде чем улыбнуться, сказав: «Однако о великом турнире, я слышал, что различные великие духовные академии послали своих самых элитных студентов. Поэтому группа, участвующая в этом великом турнире, будет самой конкурентоспособной. Капитан, вы уверены в победе?» Посмотрев на него, Цзи Сюань рассмеялся, прежде чем сказать тихим голосом: «Вам всем не нужно беспокоиться о том, что вы не сможете показать себя в финальном бою, если вы последуете за мной. Тем не менее, я надеюсь, что когда придет время, вы будете следовать моим приказам, показав себя во всей красе. Иначе, то ради общей ситуации, я не смогу просто прикрываться дружбой. Я надеюсь, вы сможете простить меня за это». Хотя его голос был мягким, он содержал неописуемую уверенность. Это была не простая бравада, а способности, которыми он действительно обладал. Хотя он был одним из четырех великих святых сыновей в группе студентов Святой Духовной Академии, он был первым студентом за последние несколько лет, получившим титул святого сына со статусом первокурсника. Святой сын – это было величайшим достижением, которое студент мог получить в Святой Духовной Академии. Из тех, кто смог подняться на эту должность, ни один из них не был человеком без выдающегося таланта. Заметив улыбку на лице Цзи Сюаня, на лицах Му Фэна и остальных трех членов группы на мгновение появилась неопределимая скованность, прежде чем все улыбнулись. Несмотря на то, что они были старшеклассниками Святой Духовной Академии, никто из них не смел показать немного высокомерия перед этим первокурсником, Цзи Сюанем. Это потому, что все они знали о его методах. Это был юноша, который был на год моложе их и казался веселым и нежным. Тем не менее, методы, которые он использовал, были действительно жестокими и опасными. Было всего четыре должности святых сынов Святой Духовной Академии. Для того, Чтобы кто-то смог подняться на эту должность, сначала нужно победить одного из существующих святых сыновей и вырвать титул. Так возник статус святого сына Цзисюаня. Во время этого процесса святой сын, который был заменен им, был нокаутирован во время матча за титул святого сына. Кроме того, он получил серьезные травмы, до сих пор не полностью восстановившись. Предыдущий святой сын Святой Духовной Академии сейчас в крайне плачевном состоянии. Капитан, кажется, вы искали информацию о Северной Небесной Духовной Академии. Это Духовная Академия Неудачников, которую скоро изгонят из пяти великих академий. Как они могли попасть в ваше поле зрения, капитан? С улыбкой Му Фэн сменил тему вопросом. Северная Небесная Духовная Академия, подняв голову, Цзи Сюань посмотрел в определенном направлении и ответил со слабой улыбкой. Мой единственный достойный противник там. О, и Му Фэн, и остальные трое членов группы мгновенно вытаращили глаза. Согласно информации, которую я получил, он особенно хорошо показал себя в Северной Небесной Духовной Академии. Ха-ха, действительно он именно тот, кто много раз побеждал меня на духовном пути, сказал Цзи Сюань с нежной улыбкой, но резкая ярость наполнила его черные зрачки. Заметив это, лица Му Фэна и других членов группы слегка изменились. Все они знали, насколько пугающим может быть Цзи Сюань. Услышав эти слова, казалось, что его противник на самом деле был первокурсником, который вступил на духовный путь в то же время, что и первый. Кроме того, этот человек на самом деле может заставить такого человека, как Цзи Сюань, проиграть. Однако, жаль, что я буду победителем, сказал Цзи Сюань, покачав головой. Глядя через горизонт, он скрестил руки за спиной и сказал с улыбкой. Однако то, что произошло на духовном пути, было лишь небольшими драками. Можно предположить, что я смогу столкнуться с ним во время турнира. Я действительно хочу увидеть, на каком именно уровне это кровавое бедствие духовного пути сейчас. Это действительно интересно, однако. Му Чэнь, я надеюсь, что ты не разочаруешь меня слишком сильно. Иначе, мне будет скучно. Бум. Как только раздались подобные курантам звуки, духовный массив в центре общественной площади яростно вспыхнул ослепительными лучами света. В этот момент глаза четырех групп на площади мгновенно сузились. Во главе трех групп справа от Цзи Сюаня, трое молодых людей медленно открыли глаза, в них присутствовало слабое безразличие, когда они смотрели вперед. В следующее мгновение, не произнося ни единого слова, они шагнули вперед, приводя вперед членов своей группы, прежде чем остановиться прямо перед духовным массивом. Приведя свою группу вперед, Цзи Сюань слабо улыбнулся капитанам трех других групп, которые также остановились рядом с духовным массивом. Цзи Сюань, цель нашей Святой Духовной Академии — занять четыре позиции в первой восьмерке. Надеюсь, ты не отстанешь. Из этих трех человек, юноша с обычным лицом, но с острым, как нож, языком, направил улыбку в сторону Цзи Сюаня, когда сказал эти слова. В следующее мгновение, подняв ногу, он вошел в духовный массив. Когда его покрыл свет, его фигура немедленно исчезла внутри. Две другие группы казались необщительными, испуская ледяную ауру, что поднималось из их тел, когда они входили в духовный массив.